Господь сказал когда-то, когда его окружали люди, истомленные с вопросом в душе, для чего живем, где и как искать Господа, что делать с жизнью своей, которая, может быть, уже много сделано неверно, неправильно, когда совесть обличает и не раз, то Христос, обращаясь к ним, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». У Господа есть этот покой. И вот об этом сейчас пропел хор. Но этот покой приобретается тогда, когда слышим Слово Божье, и оно проникает в наше сердце и производит свою работу. И когда побуждает нас покориться, послушаться Бога, смириться перед Ним. И если это происходит, вот этот покой наполняет сердце. Многие сегодня беспокоятся о том, когда будет конец света. Люди, многие беспокоятся об этом. И грамотные, и неграмотные, и у всех это вопрос возникает. И многие даже задают этот вопрос, верующим задают. Как вы думаете, братья и сестры, когда бы он ни наступил? Конечно, когда-то он наступит, безусловно. Господь когда-то подведет итог жизни всей вселенной. Когда-то Он скажет свое слово, и тогда написано: и небо свернется, и земля сгорит, и все дела на ней сгорят, так сказано. То есть все это произойдет. Но на сегодняшний день Господь говорит: вот теперь лето благоприятное, теперь день спасения. Нужно сегодня знать о том, что Господь еще продлевает свою милость, чтобы получить вот этот покой у Господа, чтобы получить прощение грехов. И вот сейчас мы будем тоже слушать Слово Божие. Это как раз тот момент, когда и наше сердце наполняется этим словом, этим покоем у ног Христа. Послушаем, брат Володя, да?